Глава 48. Папа. Это 751478? Генри, привет, па. Папа, Генри? Генри, алло. Молчание. Папа, как ты там, сынок? Мы не разговаривали целую вечность. Генри, знаю. Папа кричит вдаль. Это Генри, дорогая. Папа, у тебя все в порядке? Молчание. Генри, не то чтобы очень. Молчание. Папа, ну что ж, думаю, все образуется. Молчание. Папа, Генри? Папа, говорит вдаль, выключи телек на минутку, дорогая. Генри, рад тебя слышать. Мама там, рядом? Папа, рядом, рядом. Что там у тебя, все в порядке? Генри, с ней все хорошо? Папа, она смотрит сериал. Ты-то сам как? Вот она передает тебе привет. Молчание. Папа, как там раскопки? Молчание. Папа, Генри? Генри, я сейчас не работаю. Папа с подозрением. Решил отдохнуть? Генри, да, отдыхал вот. Молчание. Папа, встревоженно. Эх ты. Молчание. Папа, мы уже месяца два не получали от тебя вестей. Мать начала беспокоиться. Последний раз ты звонил из Болгарии с раскопок. Молчание. Папа, Генри, ты в порядке? Генри, нет, если честно. Папа озабоченно. Что случилось? Молчание. Папа, Генри. Генри, умер один человек, мой самый любимый. Молчание. Папа, тихим, испуганным голосом. Что? Молчание. Папа, кто? Генри, ты ее не знаешь. Папа, твоя тамошняя знакомая? Генри, да, француженка. Папа, и она умерла? Генри, да. Папа, и как же она умерла? Молчание. Папа, внезапно? Генри, ее раздавило насмерть. Папа шепотом пересказывает все маме. Мама вздыхает и хватает трубку. Папа на заднем фоне. Гарриетта. Мама, Генри. Генри, мама. Молчание. Генри, как там твой сериал? Мама, идет себе помаленьку. А кто умер-то? Генри, подруга во время землетрясения. Молчание. Мама, 2 года назад? Генри, около того. Мама, а почему ты говоришь об этом только сейчас? Молчание. Генри, сам не знаю. Мама, а больше ничего не случилось? Генри, разве этого мало? Папа на заднем фоне. Раньше он ни о чем таком не рассказывал. Мама, раньше ты ни о чем таком нам не рассказывал. Генри, знаю. Мама, а надо было рассказать. Мы же твои родители. Молчание. Папа снова в трубку телефона. Генри, почему же ты раньше ничего не сказал? Генри, не знаю. Папа, а мы-то думали, что ты работаешь там с профессором себе в удовольствие. Генри, так оно и было, по крайней мере, мне казалось. Папа, а он что сказал об этом? Генри, я с ним еще не виделся. Папа, что ты имеешь в виду? Молчание. Папа, крайне озабоченно. Генри, и он тоже умер. Генри, кажется, нет. Папа, кажется? Генри, что происходит? Генри, да жив он, просто я давно с ним не виделся. Папа, ты где? Генри, в телефонной будке в Пирее. Мама на заднем фоне, где он сейчас? Папа на заднем фоне, да где-то в телефонной будке. Мама на заднем фоне, и что он там делает? Папа, а что ты там делаешь? Ты где? Генри, пришел в музей, я в Афинах. Папа, а кто присматривает за раскопками? Генри, я на время отлучился оттуда. Папа, почему? Я путешествовал. Папа, ну да, мы слыхали краем уха, командировки. Молчание. Генри, а теперь вот не знаю, как жить дальше, но худшее уже позади. Папа, мы давненько не виделись, сынок. Мама на заднем фоне. Давненько? Папа, давненько, Генри? Генри, знаю. Папа, у тебя есть деньги? Генри, нет. Папа, а живешь ты все там же, на квартире? Генри, нет. Папа, а где? Генри, в гостинице. Мама на заднем фоне. А что с квартирой? Генри, теперь там живут другие люди. Папа, Генри, что с тобой происходит на самом деле? Генри, после смерти Ребекки я скитаюсь. Папа на заднем фоне. У него умерла какая-то девица, зовут Ребеккой. Мама на заднем фоне. Его подружка? Папа на заднем фоне. Гарета, а я почем знаю? Папа, так ты там работаешь? Генри, нет, пока только думаю. Папа, о чем? Генри, о Ребекке и о братишке. Молчание. Папа, Генри. Генри, я думал о них все время. Молчание. Генри, папа. Молчание. Теперь я чувствую себя хорошо. Папа, оно и видно. Маме на заднем фоне хочется знать, о чем речь. Папа говорит, что потом все расскажет. Папа, сколько тебе еще нужно времени, чтобы привести себя в норму? Генри, минут 15. Папа, 15 дней? Генри, да. Папа, опиши нам в письме все подробно. За пару дней до того, как надумаешь приехать, мы встретим тебя в аэропорту. Молчание. Папа, звони в любое время, сынок. Генри, спасибо. Папа, мы с матерью и не ведали, что у тебя кто-то умер. Трубку снова хватает мама. Папа, на заднем фоне. Гарриетта. Мама, кто это Ребекка? Ты никогда про нее не рассказывал. Генри, она моя знакомая. Мама, девушка? Молчание. Генри, да. Мама, подруга? Молчание. Генри, меня малость потрепала. Мама, а мы так по тебе соскучились. Генри, правда? Мама, ты ведь жил своей жизнью, и мы не хотели тебе мешать. Генри, у меня такое чувство, что я совсем запутался. Мама, на заднем фоне папе. Кажется, он там сбился с толку. Трубку берет папа. Папа, приезжай домой, сынок. Генри, спасибо. Папа, перезвони нам из гостиницы, расскажешь во всех подробностях. Молчание. Папа, мы понятия не имели, что у тебя умерла подруга, и ты бросил работу. Приезжай домой, хоть ненадолго. А не хочешь работать, у тебя есть бабушкино наследство. На первое время тебе хватит.